295. Май 20. Победа над пространством заключается в осознании того, что расстояний не существует и что дух везде сущ. Для тонкого тела расстояния являют другую тональность по сравнению с физическими определениями. Проблемы пространства и времени принадлежат к разряду тех, которые человек рано или поздно должен решить. Нами они решены, и прошлое открыто для нас, и будущее мы прозреваем. Так решена и проблема пространства, вернее, расстояний, то есть близости и дальности. Явление или понятие пространства настолько глубоко и настолько всеобъемлюще, что расстояние является лишь малой частицей его. Человек окружен тайнами, они вокруг него, и он их не замечает, считая, что все понятно, и задумываться не над чем. Но это только для обычного человека, для истинного исследователя. Мир полон тайн и чудес. Правда, все они основаны на определенных космических законах. Но законность, закономерность и стройность мироздания дают возможность постижения человеком глубин окружающего его мира. Постигать может он без конца, и сама беспредельность ручается за успех устремленного к познаванию духа.